Я немного побродил вокруг, потом подумал, не поснимать ли жителей горных селений, вынул фотоаппарат и стал наводить на фокус. Что тут началось? Ад кромешный. Торговцы вмиг побросали свои товары и все пожитки и с дикими криками кинулись в ближайшее укрытие. Я даже растерялся. Ведь африканцы обычно очень любят сниматься, и спросил у стоявшего рядом Хауса, что случилось. Последовало любопытное объяснение. Видимо, горцы уже знают, что если фотоаппарат направить на человека, потом получается его портрет. Но они твердо уверены, что вместе со снимком к фотографу переходит частичка души того, кто фотографируется. И если снимков сделать много, фотограф обретет над ним полную власть. Отличный пример колдовства вполне современными средствами. В старину вы получали власть над человеком, если завладевали прядкой его волос или обрезками ногтей. В наши дни для той же цели, очевидно, вполне годится фотокарточка. И все-таки, хотя горцы вовсе не желали мне позировать, я ухитрился сделать несколько снимков очень простым способом. Становился к ним боком и глядел в другую сторону, а сам щелкал аппаратом из-под мышки. Однако вскоре я обнаружил нечто такое, от чего все мысли о фотографии и колдовстве сразу вылетели у меня из головы. В одной из маленьких темных палаток, которые окружали площадь, мелькнуло что-то рыжевато-красное. Я двинулся туда и увидел очаровательную обезьянку. Привязанная длинной веревкой за шею, она сидела на корточках в пыли и громко пронзительно кричала «Пруп!». Шерсть у нее была светло-рыжая, на груди белая манишка, а мордочка траурно-черная. Ее «Пруп!» звучало не то криком птицы, не то дружеским кошачьим мурлыканьем. Несколько секунд она очень внимательно меня разглядывала, потом вдруг вскочила и пустилась в пляс. Сперва она встала на ноги и начала высоко подпрыгивать, широко раскинув руки, точно собиралась прижать меня к груди. Потом опустилась на четвереньки и принялась скакать из стороны в сторону, как мяч, взлетая высоко в воздух. При этом она, видно, все больше входила во вкус и прыгала все выше. Затем последовала короткая передышка и новые па. Теперь обезьяна стояла на четвереньках. Плечи и вся передняя половина ее туловища раскачивалась, как маятник, а задняя оставалась совершенно неподвижной. Основная схема танца была ясна. И тут обезьяна показала мне, на что способна подлинно искусная, опытная танцорка из обезьяньего племени. Она вертелась волчком, прыгала и скакала так, что у меня голова пошла кругом. Обезьяна приглянулась мне с первого взгляда, и эта неистовая пляска дервиша совсем меня покорила. И, конечно же, я просто не мог не купить танцовщицу. Я заплатил ее владельцу двойную цену и с торжеством унес обезьяну. В какой-то палатке я тотчас купил ей связку бананов, и она была так тронута моей щедростью, что тут же меня отблагодарила, обмочила мне всю рубашку. Я отыскал всех своих и шофера, от них так и несло пивом. Мы погрузились в машину и поехали дальше. Обезьяна сидела у меня на коленях, запихивала в рот бананы, обозревала окрестности из окна кабины и слегка повизгивала от волнения и удовольствия. В знак признания ее танцевальных талантов я решил назвать ее балерина —